Плащ Фрэнсиса театрально развивался. Он украдкой оглядывался, нет ли поблизости его инквизитора, и время от времени слабо и жалобно покашлял. «Почему ты, черт возьми, не уплатил штраф?» — прошептал ему Генри. «Отстань!» «Казалось, мы бродили по снегу часами, пока у меня не загудели ноги. Тяжелые ботинки полицейских оставляли на снегу черные следы, на ремнях у них болтались дубинки. С ревом налетел вертолет, покружил над нами и деревьями с минуту и улетел туда, откуда прибыл. Смеркалось, и люди возвращались по затоптанному склону домой. «Пошли», — предложил Фрэнсис четвертый или пятый раз. «Мы собрались уходить, когда на пути у нас возник полицейский». «Достаточно?» — спросил он, улыбаясь. «Большой краснолицый парень с рыжими усами». «Думаю, да», — ответил Генри. «Вы, ребята, знаете этого парня?» «Вообще-то знаем. Никаких мыслей, куда он мог уйти». «Если б это было кино, — подумал я, приветливо глядя в приятное мясистое лицо полицейского, — если б это было кино, мы бы все суетились и вели себя подозрительно». «Сколько стоит телевизор?» — спросил Генри по пути домой. «А что?» «Хочу посмотреть новости». «Думаю, они дорогие», — предположил Фрэнсис. «На чердаке Монмота есть телевизор», — сказал я. «Он чей?» «Думаю, ничей». «Ну», — заверил Генри, — «мы потом вернем его на место». Фрэнсис стоял на Атасе, пока мы с Генри на чердаке рылись среди старых ламп, коробок, уродливых картин. Наконец, за старой кроличьей клеткой нашли телевизор и отнесли его в машину Генри. По пути к Фрэнсису заехали с двойняшками. «Каркараны хотели сегодня с тобой связаться», — сообщила Камилла Генри. «Господин Каркаран 100 раз звонил. Джулиан тоже звонил. Он сильно расстроен». «И Клоук», — сказал Чарльз. Генри остановился. «Что ему было нужно?» «Хотел убедиться, что мы с тобой ничего не сказали про наркотики, когда беседовали с полицейскими сегодня утром». «Что ты ему сказал?» «Сказал, что не проболтался, но про тебя не знаю». «Ну, хватит», — остановил их Фрэнсис, глядя на часы. «Мы пропустим передачу, если не поторопимся». Мы поставили телевизор на обеденный стол Фрэнсиса и долго его настраивали, пока не получили приличное изображение. Прошли финальные кадры женского союза, затем промелькнула реклама водяной башни Хартфорда и Конкорда. Потом начались новости. Когда затихли позывные, в левом углу экрана появился небольшой кружок со стилизованным изображением полицейского, зажженным фонариком и с собакой на поводке, а внизу засветило слово «розыск». Диктор смотрел прямо в объектив. «Сотни ищут и тысячи молятся», — скорбно начал он, «когда в окрестностях Хэмпдена ведется розыск Эдмунда Каркарана, студента Хэмпденского колледжа». На экране появилась заросшая деревьями местность, шеренги искателей, кинооператор шел сзади, палками шарили по кустам, в то время как немецкая овчарка, которую мы видели раньше, скалилась и лаяла на нас с экрана. «Ребята, вы где?» — спросила Камила. «Вы где-то там?» «Смотри», — сказал Фрэнсис. «Вон тот ужасный человек». 100 добровольцев, — продолжал дикторский голос, — «приехали сегодня утром помочь студентам Хэмпденского колледжа в поиске их друга, который отсутствует с воскресенья. До сих пор нет обнадеживающей информации по розыску 24-летнего Эдмунда Каркарана из Шейдибрук, штат Коннектикут. Но 12-й канал оперативных новостей только что получил важный телефонный звонок, который может пролить свет на это дело». «Что?» — обратился Чарльз к телевизору. «Теперь мы отправляемся к Рику Добсону. Оставайтесь с нами». На экране появился человек в мохнатой куртке. В руках он держал микрофон, его взгляд был устремлен на что-то вроде бензозаправочной станции. «Я знаю это место», — произнес Фрэнсис, наклоняясь вперед. «Это ремонтная мастерская на Хайвей 6». «Шш!» — зашипел кто-то. Сильно дул ветер. Микрофон зашумел и замолк. «Сегодня», — опять заговорил ведущий низким голосом, «в 1:56 пополудни 12-й канал оперативных новостей получил важную информацию который может помочь полиции. На экране появился старик в рабочем комбинезоне, вязаной шапочке и в грязной темной ветровке. Он неподвижно глядел в сторону. Голова у него была круглая, а лицо пустое и безмятежное, как у ребенка. «Я разговариваю с Вильямом Ханди», — сказал ведущий. «Он совладелец ремонтной мастерской Хамдена, член спасательного отряда, который только что сообщил нам свою информацию». «Генри», — прошептал Фрэнсис. Я испугался, увидев, что лицо его вдруг побелело. Генри достал из кармана сигарету. «Да», — сказал он. «Вижу». «В чем дело?» — спросил я. Генри стучал сигаретой по краю пачки, не отрывая глаз от экрана. «Этот человек», — сообщил он, — «ремонтирует мою машину». «Господин Ханди», — важно произнес репортер, — «не могли бы вы рассказать нам о том, что видели в воскресенье днем?» «О, Господи!» — выдавил из себя Чарльз. «Замолчи», — оборвал его Генри. Механик кропко посмотрел в камеру и отвел глаза. «Воскресенье, в полдень», — сказал он с гнусавым вермонтским выговором. «Вон там стоял старый кремовый Ле Манс». Неуклюже и рассеянно он поднял руку, указав куда-то в сторону от камеры. «В нем было трое мужчин. Двое спереди, один сзади. Мне показалось, не местные, потому что очень спешили. Я бы не заметил, но тот мальчик был с ними. Я узнал его, когда увидел фотографию в газете». Мое сердце почти остановилось. «Трое мужчин, белая машина. Но вот детали. С Камиллой нас было четверо. Еще в воскресенье баня даже близко не было рядом с машиной. А Генри вел БМВ, который сильно отличается от Понтиака». Генри перестал стучать сигареты по коробке. Теперь она свободно болталась между его пальцами. «Хотя Каркараны еще не получили предложение о выкупе, полиция пока не отказывается от версии похищения. Это Рик Добсон. Репортаж с места происшествия, 12-й канал оперативных новостей». «Спасибо, Рик. Если у наших зрителей имеется информация по этому или другому какому-либо поводу, срочно позвоните по горячей линии 363 ТИПС между 9 и 5. Сегодня совет школ Хамдена принял решение, которое могло бы показаться противоречивым. В течение нескольких минут мы тупо смотрели на экран в изумленном молчании. Наконец двойняшки взглянули друг на друга и засмеялись. Генри покачал головой, все еще удивленно уставившись в телевизор. «Обитатель Вермонта», — заговорил он. «Ты знаешь этого человека?» — удивился Чарльз. «Чиню у него машину последние 2 года. Он ненормальный?» Генри снова покачал головой. «Ненормальный обманщик. Ради вознаграждения. Не знаю, что сказать. Он всегда выглядел нормальным, хотя однажды в углу предлагал наркотики, а потом начал говорить о царстве Божьем на земле». «Непонятно зачем», — сказал Фрэнсис, — «но он оказал нам огромную услугу». «Я и не знаю», — засомневался Генри. «Похищение — серьезное преступление. Если начнется уголовное расследование, они наткнутся на то, чего им знать не следовало бы». «Как они смогут? Какое отношение все это имеет к нам? Я не имел в виду ничего крупного. Но есть много мелочей, которые могут казаться не кстати, если кто-то соберет их вместе. Я был дураком, заплатив, например, за авиабилеты кредитной карточкой. Нам будет трудно объяснить это. И твой кредит, Фрэнсис, и наши банковские счета. Крупные суммы, что мы снимали за последние 1/2 года, и никаких убедительных объяснений. У Банни в шкафу огромное количество новых вещей, за которые он никак не мог заплатить сам. Кое-кому придется слишком глубоко копать, чтобы добраться до этого. Кое-кому нужно сделать всего лишь 2 или 3 удачных телефонных звонка». Именно в это время зазвонил телефон. «О, Боже!» — вздрогнул Фрэнсис. «Не отвечай!» — скомандовал Генри. Но Фрэнсис все-таки взял трубку. «Я знал, что он это сделает». «Да!» — выговорил он старательно. Пауза. «Здравствуйте, господин Каркаран!» — сказал он, садясь и показывая нам окей, подняв большой палец. «Узнали что-нибудь?» Очень длинная пауза. Фрэнсис слушал внимательно несколько минут, глядя в пол и кивая. Через некоторое время он начал нетерпеливо качать ногой. «Что там такое?» — прошептал Чарльз. Фрэнсис отвел трубку и рукой показал на рот. «Я не знаю, чего он хочет», — равнодушно сообщил Чарльз. «Он хочет, чтобы мы пришли к нему в гостиницу на обед». «Вообще-то, сэр, мы уже пообедали», — говорил Фрэнсис. «Нет, конечно, нет, да, а, да, о, да, сэр, я пытался связаться с вами, но вы не представляете, как все перемешалось». «Конечно». Наконец он положил трубку. Мы уставились на него. Он пожал плечами. «Ну», — заявил он, — «я сделал все, что мог. Он ждет нас в гостинице через 20 минут». «Нас? Я один не пойду». «Он один? Нет». Фрэнсис побрел в кухню. Мы слышали, как он хлопал дверцами столов. «Там вся команда, кроме Тедди, которого они ждут с минуты на минуту». Возникла мимолетная пауза. «Что ты там делаешь?» — спросил Генри. «Готовлю себе выпить». «Сделай мне тоже», — просил Чарльз. «Скотч, да? Лучше бурбон, если у тебя есть». «И мне тоже», — сказала Камила. «Почему бы не принести всю бутылку?» — предложил Генри. Когда они ушли, я улегся с стаканом скотча на кровать Фрэнсиса, закурил сигарету и стал смотреть бейсбол. Один из игроков был из Сан-Гильберто, это рядом с тем местом, где я вырос, всего 5-6 миль. Все эти окраины сливаются друг с другом, поэтому невозможно сказать, где кончается один городок и начинается другой. Потом начался телефильм. Он был про опасное столкновение Земли с другой планетой и про то, как все ученые планеты объединились, чтобы избежать катастрофы. Наемный астронавт, который постоянно ведет различные шоу и чье имя было мне лень припоминать, берется отвезти комету. Почему-то смотреть новости в одиночку было неприятно. Поэтому, когда они начались в 11 часов, я переключился на другую программу и начал смотреть что-то под названием «История металлургии». Было довольно интересно, но я устал и был пьян, поэтому заснул, не досмотрев. Когда я проснулся, комната была заполнена голубым предрассветным туманом. Меня кто-то заботливо укрыл. На подоконнике ко мне спиной сидел Фрэнсис. На нем была та же одежда, что прошлой ночью. Он ел вишню из вазы, которая балансировала на колени. Я сел. «Сколько времени?» 6, — ответил он с полным ртом, не оборачиваясь. «Почему ты меня не разбудил?» «Меня не было до 4:30. Слишком пьян, чтобы отвезти тебя домой. Хочешь вишни?» Он все еще был под хмельком. Воротничок у него был расстегнут, а одежда в беспорядке, голос равнодушный и невыразительный. «Где ты был всю ночь?» «С каркаранами». «Пил?» «Конечно». «До 4? Они еще продолжали, когда мы ушли. У них было 5 или 6 упаковок пива в ванне». «Не знал, что мероприятие будет таким веселым». «Это подарок от короля еды», — сказал Фрэнсис. «Я имею в виду пиво. Господин Каркаран и Брэди захватили часть и привезли в гостиницу». «Где они остановились?» «Не знаю», — равнодушно произнес он. «Жуткое место. Один из этих больших плоских мотелей с неоновой вывеской и без обслуживания в номерах. Все комнаты смежные. Дети пищат, бросаются с хрустящей картошкой. В каждой комнате включен телевизор. Просто ад». «На самом деле...» Грустно заключил он, когда я засмеялся. «Кажется, после этой ночи я уже вынесу все, что угодно. Выживу в ядерной войне. Поведу самолет. Кто-то, кажется, один из этих чертовых карапузов, стянул с кровати мой любимый шарф и завернул в него куриную ногу. Тот красивый, шелковый, с рисунком из часов. Совершенно испорчен». «Они были расстроены?» «Кто? Каркараны? Конечно, нет. Думаю, что они вообще не заметили». «Я не про шарф». «А!» — он взял из вазы еще вишенку. «Конечно, они были очень расстроены, я думаю. Ни о чем другом не говорили. Но, похоже, они не потеряли рассудок или что-то в этом роде. Господин Каркаран сперва вроде был печален и озабочен, но потом стал играть с малышом, угощал всех пивом». «Марион тоже была?» «Да, Клоук тоже. Он поехал покататься с Брэди и Патриком. Когда они вернулись, от них воняло травкой. Мы с Генри весь вечер просидели на радиаторе, беседуя с господином Каркараном. Догадываюсь, что Камила зашла поздороваться с Хьюго, его женой, и попалась. Я даже не знаю, что случилось с Чарльзом. Фрэнсис задумчиво покачал головой. «Не знаю. Тебя не поражает порой, как все это смешно?» Продолжил он. «Ну, не так уж смешно на самом деле». «Думаю, да», — настаивал он, зажигая сигарету трясущимися руками. «А господин Каркаран сказал, что сегодня приезжает еще национальная охрана. Что творится?» Некоторое время я смотрел на вазу с вишнями, не понимая, что это. «Зачем ты это ешь?» — спросил я. «Не знаю», — ответил он, глядя на вазу. «Они такие противные. Выбрось». Он с трудом открыл оконную задвижку. Она поднялась со скрежетом. Мне в лицо ударил порыв ледяного ветра. «Эй!» — крикнул я. Он выбросил вазу в окно и всем телом навалился на раму. Я поспешил ему помочь. Наконец она закрылась, и шторы, поколыхавшись, успокоились. На снегу остался кровавый след от вишневого сока. «Похоже на Жана Кокто, не так ли?» — пробормотал Фрэнсис. «Я измучен. Если не возражаешь, приму ванну». Он набирал воду, а я собирался уходить, когда звонил телефон. Это был Генри. «О!» — удивился он. «Извини, думал, что звонил Фрэнсису». «Верно, обожди минуту». Я положил трубку и позвал его. Фрэнсис появился в трусах и майке с недобритой щекой и с бритвой в руке. «Это кто?» «Генри, скажи, что я в ванне». «Он в ванне», — сказал я. «Он не в ванне», — ответил Генри. «Он рядом с тобой, я его слышу». Я передал трубку Фрэнсису. Он держал ее в стороне, чтобы не запачкать мылом. «Неясно», — я слышал голос Генри. Через минуту сонные глаза Фрэнсиса расширились. «О нет», — ужаснулся он. «Только не я». Снова голос Генри, жесткий и деловой. «Нет, я серьезно, Генри, я устал, хочу спать и не вижу выхода». Вдруг его лицо изменилось. К моему удивлению, он громко выругался и швырнул трубку так сильно, что она затрещала. «В чем дело?» Он глядел на телефон. «Черт побери!» — ответил он. «Он повесил трубку!» «Да что случилось?» «Он хочет, чтобы мы снова отправились на поиски с этой проклятой группой. Сейчас! Я не такой, как он. Я не могу не спать 5-6 дней подряд». «Сейчас? Ну, еще так рано. Они начали час тому назад, он так и сказал. Будь он проклят, он вообще когда-нибудь спит?» Мы не вспоминали о том, что случилось у меня в комнате несколько вечеров тому назад, и в сонной тишине машины я почувствовал необходимость выяснить отношения. «Знаешь, Фрэнсис, — начал я, — что?» На секунду я пожалел, что затеял разговор. «Ты знаешь, — сказал я к тебе особенно не привязан. Я имею в виду, что не забавно ли это?» Холодно заявил он. «Я тоже не очень привязан к тебе. Но ты был там». До колледжа мы ехали в очень неловком молчании. Невероятно. Но за ночь дело сильно подвинулось. Теперь в поиске участвовали сотни людей. В униформе, с собаками, с громкоговорителями, с камерами. Они покупали сладкие булочки из фабричных грузовиков, пытались разглядеть что-нибудь в окна фургонов новостей. Три из них, один из Бостона, были припаркованы на лужайке возле общаги вместе с неуместившимися на парковке автомобилями. Мы нашли Генри на крыльце общежития. Он увлеченно читал небольшую в пергаменте книгу на каком-то ближневосточном языке. Двойняшки, сонные, с красными носами, помятые, сидели на скамейке, как пара подростков, постоянно передавая чашки кофе. Фрэнсис полутолкнул, полупнул ботинок Генри. Генри вздрогнул. «О!» — буркнул он. «Доброе утро!» «Как ты можешь такое говорить?» «Я глаз не сомкнул. Уже почти 3 дня я ничего не ел». Генри изложил ленточку, закрыл книгу и сунул ее в карман на груди. «Ладно», — заявил он, — «тогда съедим пончики. У меня нет денег». «Я дам тебе денег. Не хочу проклятых пончиков». Я сел рядом с двойняшками. «Ты много потерял в прошлый раз», — сказал мне Чарльз. «Да что ты? Жена Хьюго целых 1,5 часа показывала нам его детские фотографии». «Да, это было», — вставила Камила. Генри пил пиво из банки. Молчание. «А ты что делал?» — спросил Чарльз. «Ничего. Смотрел кино по телевизору». Они оба оживились. «О, неужели? Про столкновение планет?» «Господин Каркаран включил его, но кто-то перевел программу», — объяснила Камила. «Чем все кончилось? Что ты видел последним?» «Они были в лаборатории в горах. Молодые энтузиасты, ученые объединились против циничного старика, который не хотел помогать». «Я рассказывал фильм, когда Клоу Крейберн внезапно окликнул нас через толпу. Я замолчал, думая, что он направляется ко мне и двойняшкам, но он лишь кивнул нам и подошел к Генри, который теперь стоял на краю крыльца. «Послушай», — услышал я, — «вчера у меня не было возможности поговорить с тобой. Я связался с ребятами из Нью-Йорка. Бани там тоже не было». С минуту Генри не отвечал, потом сказал: «Я думал, ты хотел сообщить, что не смог с ними связаться». «Ну, это возможно. Это вроде сильной головной боли, но они тоже не видели его». «Откуда ты знаешь?» «Что?» «Помнится, ты говорил, что не веришь ни единому их слову». Он выглядел испуганным. «Разве?» «Да». «Эй, послушай», — сказал Клоук, снимая солнечные очки. Глаза у него сильно отекли и были налиты кровью. «Эти ребята не врут. Я об этом раньше не думал. Но я полагаю, все скоро кончится. Но все же эта история уже во всех нью-йоркских газетах. Если бы они действительно с ним что-то сделали, то не сидели бы себя дома, отвечая на звонки». «Что такое, парень?» Воскликнул он нервно, когда Генри не ответил. «Ты ничего никому не говорил, не так ли?» Генри издал горлом непонятный звук, который мог означать что угодно. «Что?» «Никто не спрашивал», — произнес он. Лицо у Генри ничего не выражало. Клоук, явно обескураженный, ждал, что тот скажет еще. Наконец он снова надел очки, как бы слегка защищаясь. «Ладно», — сказал Клоук, — «ладно, тогда еще увидимся». Когда он ушел, Фрэнсис повернулся к Генри с смущенным лицом. «Что ты на самом деле замышляешь?» — спросил он. Но Генри не ответил. День прошел, как во сне. Голоса, лай собак, рокот вертолета над головой. Дул сильный ветер. Его шум в деревьях походил на гул океанского прибоя. Вертолет прислал штаб нью-йоркской полиции в Олбани. Он был оборудован, как нам сказали, особым инфракрасным датчиком. Кто-то еще предположил что-то под названием ультрасветовая авиация, которая едва освещала верхушки деревьев. Теперь были настоящие отряды с командирами, оснащенными громкоговорителями. Мы маршировали по заснеженным холмам, строй за строем. Кукурузные поля, пастбища, холмы, заросшие под леском. Когда мы подошли к подножию горы, наметился склон. В долине внизу лежал густой туман, тлеющий котел белой массы, из которой поднимались только верхушки деревьев, застывшие и патетичные, как у Данте. Постепенно мы спустились, и мир перед нашими глазами стремительно изменился. Рядом со мной стоял Чарльз, ясный, почти гиперреалистичный, с рубиновым румянцем на щеках. Он тяжело дышал. Чуть подальше был Генри. Его большая фигура казалась легкой и странно бестелесной в тумане. Он очень походил на духа. Когда местность снова пошла на подъем, мы встретили другую, меньшую группу людей, всего несколько человек. Я удивился и даже обрадовался, увидев их. Среди них был Мартин Хоффер, старый и признанный композитор с музыкального факультета, дама средних лет, которая проводила интеллектуальные тесты во время ленча, выглядевшая чрезвычайно трагично в своем пальто из простой ткани. Доктор Роуланд сморкался так, что было слышно издалека. «Посмотрите», — сказал Чарльз, — «это не Джулиан». «Где?» «Конечно, не он», — ответил Генри. «Но это был он. Он очень старательно делал вид, что не видит нас. Но это продолжалось до тех пор, пока мы не подошли так близко, что не заметить нас было уже нельзя. Он слушал маленькую с лисьим личиком женщину, которая, я знал, работала горничной в частных домах». «Господи!» — воскликнул он, отпрянув в шутливом удивлении, когда она закончила. «Откуда вы?» Так это вы, миссис О'Рюрке?» Миссис О'Рюрке робко улыбнулась. «Видела всех вас раньше», — сказала она. «Дети думают, что служащие их не замечают, а я всех вас зрительно знаю». «Я надеюсь», — улыбнулся Чарльз. «Вы меня помните, не так ли? Авеню епископа 10». Он произнес это так тепло, что она покраснела от удовольствия. «Конечно», — призналась она. «Я вас помню. Вы тот самый, который вечно убегал с моей швабры». Во время этого разговора Генри и Джулиан тихо беседовали. «Тебе надо было сказать мне раньше», — говорил Джулиан. «Мы вам говорили». «Да, говорили. Но все же Эдмунд и раньше пропускал уроки», — ответил Джулиан. Он выглядел очень расстроенным. «Я думал, что он симулянт. Говорят, что его украли, но думаю, что это глупо, не так ли?» «Лучше бы украли. Невыносимо находиться в этом снегу 6 дней», — сказал миссис О'Рюрке. «Я верю, что с ним ничего страшного не случилось. Знает, что вы семья здесь. Вы виделись с ними?» «Не сегодня», — ответил Генри. «Конечно, конечно», — поспешно сказал Джулиан. Он недолюбливал Каркаранов. «Я тоже их не видел. Не время навязывать свое общество. Утром я случайно повстречал отца и одного из братьев, у которого на шее сидел ребенок, будто они отправлялись на пикник. Малышу не надо было ехать в такую погоду», — сообщила миссис О'Рюрке. «Ему еще и 3 лет нет». «Да, я совершенно согласен. Не представляю, зачем брать ребенка на такое мероприятие. Я бы не позволила своим сидеть вот так». «Может, было слишком холодно», — промямлил Джулиан. И вот он деликатно намекал на то, что тема ему надоела, и он хотел бы об этом больше не говорить. Генри откашлялся. «Вы разговаривали с отцом Банни?» — поинтересовался он. «Только миг. Он, я думаю, у нас у всех разный взгляд на вещи. Эдмунд сильно на него похож, не так ли?» «Все родственники похожи», — заявила Камила. Джулиан улыбнулся. «Да, многие. Словно в сказке». Он взглянул на часы. «Господи, уже поздно!» — удивился он. Фрэнсис очнулся от своего мрачного молчания. «Вы сейчас уходите?» — спросил он. «Хотите, подвезу?» Это была отчаянная попытка сбежать. У Генри раздувались ноздри не столько от гнева, сколько от преувеличенного изумления. Он презрительно посмотрел на Фрэнсиса, но Джулиан, который смотрел в другую сторону и не ведал о драме, зависевшей от его ответа, покачал головой. «Нет, спасибо», — поблагодарил он. «Бедный Эдмунд, я действительно очень беспокоюсь». «Представьте только, что чувствуют его родители», — опять защебетала миссис О'Рюрке. «Да», — произнес Джулиан тоном, в котором было одновременно и сочувствие, и неприязнь к Каркаран. «Я бы с ума сошла, если бы со мной такое случилось». Неожиданно Джулиан вздрогнул и поднял воротник плаща. «Прошлой ночью я был так расстроен, что не мог спать», — признался он. «Он такой славный мальчик, такой наивный. Я действительно его люблю. Если с ним что-то случилось, я этого не вынесу». Он смотрел на холмы, на весь этот огромный живой простор, на людей, дикую природу и снег, что лежал под нами. И хотя голос его был взволнован, лицо было странно мечтательным. Это событие его расстроило, я знал. Но я также знал, что процедура поиска нравилась ему, хотя и не явно, эстетически. Генри тоже это заметил. «Как у Толстого, верно?» — спросил он. Джулиан взглянул через плечо, и я вздрогнул, увидев на его лице настоящее удовольствие. «Да», — произнес он, — «не так ли?» Около 2 часов дня, появившись ниоткуда, к нам подошли 2 в темных плащах. «Чарльз Макколи?» — спросил тот же пониже. Грудь у него была бочонком, глаза смотрели пристально и весело. Чарльз остановился за мной и тупо посмотрел на него. Мужчина достал из бокового кармана значок. «Агент Харви Дэвенпорт, Северо-Восточный региональный дивизион, ФБР». Мгновение я был уверен, что Чарльз может потерять самообладание. «Что вам нужно?» — спросил он, моргая. «Хотели бы с вами поговорить, если не возражаете». «Это не займет много времени», — успокоил другой, что повыше. Он был итальянец, сутулый, с грустным мясистым носом. Голос у него был мягкий, приятный. Генри, Фрэнсис, Камила — все остановились и глядели на незнакомцев с разной степенью любопытства и тревоги. «Кроме того, — поспешно проговорил Дэвенпорт, — хорошо бы выбраться из этого холода на 1-2 минуты. Споришь, что вы отморозили себе пятки, а?» Когда они ушли, мы все зачесались от нетерпения. Но, конечно, не могли уйти, и поэтому продолжали бродить, уставившись в землю и боясь поднять глаза. Скоро пробило 3, потом 4 часа. До завершения было далеко, но при первых же признаках, что поиск заканчивается, мы быстро и молча ринулись к машине. «Как ты думаешь, что им от него надо?» — спросила Камил уже в 10-й раз. «Не знаю», — ответил Генри. «Он уже давал показания. Он разговаривал с полицией, а не с ними». «Какая разница? Зачем им с ним беседовать?» «Не знаю, Камилла». Когда мы добрались до дома двойняшек, то обрадовались, увидев там Чарльза. Он был один, лежал на кушетке, рядом на столе выпивка и разговаривал с своей бабушкой по телефону. Он был слегка пьян. «Нана передает привет», — сообщил он Камилле, закончив разговор по телефону. «Она сильно обеспокоена. На ее азалии напал какой-то жучок или еще что-то». «Что это у тебя с руками?» — резко спросила Камилла. Он вытянул руки ладонями вверх. Кончики пальцев у него были черные. «Они взяли мои отпечатки пальцев», — пояснил он. «Было интересно. Никогда раньше такого не видел». С минуту мы все ошеломленно молчали. Генри шагнул вперед, взял одну его руку и изучил ее под лампой. «Знаешь, зачем они это сделали?» — обратился он к Чарльзу. Тот вытер бровь краем ладони. «Они опечатали комнату Банни», — сказал он. «Там несколько людей собирают отпечатки пальцев и складывают вещи в целлофановые пакеты». Генри отпустил его руку. «Но почему?» «Не знаю, почему. Они хотели получить отпечатки пальцев всех, кто был в комнате в четверг и трогал вещи». «Какая от этого польза? У них же нет отпечатков Банни. Вероятно, они у них есть. Банни был скаутом. В его отряде у всех были взяты отпечатки пальцев для какого-то значка «Блюститель закона», что ли, много лет тому назад. Они еще хранятся где-то». Генри сел. «Зачем они хотели с тобой поговорить?» «Они спросили меня об этом в первую очередь». «О чем?» «Почему, вы думаете, мы хотели с вами поговорить?» Он провел по лицу краем ладони. «Эти люди не глупые, Генри», — сказал он, — «гораздо умнее полицейских». «Как они с тобой обращались?» Чарльз пожал плечами. «Тот, которого зовут Дэвенпорт, был довольно резкий. Другой итальянец был приятнее, но напугал меня. Много не говорил, только слушал. Он гораздо умнее первого». «Ну и что? Что?» — заторопил его Генри. «В чем дело?» «Ни в чем. Мы... Ну, я не знаю. Нам нужно быть действительно осторожными. Вот и все. Они пытались поймать меня несколько раз». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, например, когда я сказал, что мы с Клоуком пошли в комнату Банни около 4 в четверг». «Именно тогда вы и пошли туда», — подтвердил Фрэнсис. «Я знаю. Но итальянец, он действительно очень приятный, стал подозрительно глядеть. Сынок, это точно?» — спросил он. «Подумай». «Я на самом деле растерялся, потому что знал, что мы пошли туда в 4, а потом Дэвенпорт сказал: подумай хорошенько, потому что твой дружок Клоук сказал, что вы с ним пробыли в комнате почти час, пока позвали кого-то». «Они хотели знать, не скрываете ли вы с Клоуком чего-нибудь», — сказал Генри. «Все возможно. Вероятно, хотели проверить, не вру ли я. А ты что?» «Нет, но если бы они спросили меня что-нибудь более существенное, то я бы растерялся. Вы не представляете, как это на самом деле. Их двое, а ты один, и нет времени подумать». «Я знаю, знаю», — заявил он с отчаянием, — «но это не так, как в полиции. От этих полицейских из маленьких городков и не ждут, что они чего-то найдут. Они будут шокированы, узнав правду. Может, даже не поверят, если ты им расскажешь. Но эти парни...» — он пожал плечами. «Никогда не понимал, как сильно мы полагаемся на внешность», — признался он. «Не потому, что мы такие умные, просто мы не похожи на тех, кто это может сделать. Мы могли бы оказаться группой учителей из воскресной школы, но этих парней не проведешь. Он поднял свой стакан и выпил. «Между прочим, — сказал он, — они задали миллион вопросов про твою поездку в Италию». Генри взглянул удивленно. «Они спрашивали про деньги? Кто платил за все?» «Нет». Чарльз выпил стакан и немного попринчал льдом на дне. «Я с ужасом ждал, что они начнут. Но, думаю, на них слишком большое впечатление произвели каркараны. Если бы я сказал им, что Банни никогда не надевал дважды одни и те же трусы, они, возможно, поверили бы мне». «Что этот обитатель Вермонта?» — спросил Фрэнсис. «Тот, что вчера по телевизору. Кто его знает? Они больше всего заинтересовались Клоуком, мне так показалось. Может быть, они просто хотели убедиться, что его история не расходится с моей. Но была пара действительно странных вопросов, которые, я не знаю, не удивлюсь, если окажется, что он рассказывает всем свою версию про то, что Банни выкрали наркодельцы». «Не думаю», — отозвался Фрэнсис. «Но он рассказал нам, а мы даже не его друзья, хотя люди из ФБР думают, что мы с ним в тесных отношениях». «Надеюсь, ты постарался разубедить их», — предположил Генри, зажигая сигарету. «Уверен, Клоук их просветит по этой части». «Не обязательно». Генри погасил спичку и бросил ее в пепельницу, потом глубоко затянулся сигаретой. «Знаете», — сказал он, — «я думал сперва, что связь с Клоуком была нашей большой неудачей. Теперь вижу, это лучшее, что могло с нами произойти». Мы не успели ни о чем его спросить. Он быстро взглянул на часы и сказал: «Господи, нам пора, уже почти 6». На пути к Фрэнсису дорогу нам перебежала беременная собака. «Это, — сказал Генри, — очень плохая примета». Но к чему это он не сказал? Новости только начинались. Диктор поднял глаза от бумаг. Вид у него был печальный, но в то же время очень довольный. «Усиленный розыск Эдварда Каркарана, студента Хэбденского колледжа, до сих пор безрезультатный, продолжается». «Господи!» — заявила Камила, залезая в карман брата за сигаретой. «Можно подумать, что они научились произносить его имя, не так ли?» На экране появилось изображение заснеженных холмов, усеянных, как военная карта, маленькими фигурками. Вдали возвышалась гора Катаракт, огромная и заросшая лесом. «Второй день поиска, около 300 искателей», — вещал диктор, «включая военных, полицию, пожарных из Гэмпдена и наемников из Центральной общественной службы Вермонта, прочесывают труднодоступные районы. Кроме того, сегодня ФБР начало собственное расследование». Изображение исказилось, потом быстро переключилось на худого беловолосого мужчину в ковбойской шляпе, которого, как сообщил комментатор, звали Дик Постонкил, шериф округа Хэмпдена. Он говорил, но не было слышно ни звука. Вокруг бродили люди, поднимаясь на цыпочки, чтобы с любопытством молча посмотреть в камеру. Спустя несколько мгновений с шумом появился звук. Шериф продолжал с середины фразы. «Напоминание тем, кто участвует в поиске», — сказал он. «Ходите группами по следу, отклоняясь от намеченного маршрута. Не забывайте прихватить побольше теплых вещей на случай резкого похолодания». Это был Дик Постонкил, шериф округа Хэмпдена, жизнерадостно сообщил комментатор. «Со своими советами для следопыта в зимнее время». Он повернулся, и камера наехала на него с другой стороны. Единственную зацепку в деле исчезновения Каркарана представил Вильям Ханди, местный бизнесмен и зритель 12-го канала оперативных новостей, который позвонил нам по линии ТИПС с сообщением о пропавшем молодом человеке. «Сегодня мистер Ханди работает с государственной и местной полицией по составлению описания вероятных похитителей Каркарана». «Государственный, местный», — повторил Генри. «Что?» «Не федеральный». «Конечно, нет», — возразил Чарльз. «Ты думаешь, ФБР поверили дутой истории обитателя Вермонта?» «Если не поверили, то почему они здесь?» — размышлял Генри. Это была неприятная мысль. В ярком свете полуденного солнца по ступенькам здания суда спускалась группа людей. Среди них, опустив голову, шел господин Ханди. Волосы его были зализаны назад, а вместо рабочей униформы на нем был небесно-голубой спортивный костюм. Репортер Лис О'Казелло, что-то вроде местной знаменитости, с своей собственной информационной программой и вставкой под названием «Кинопульс» по местным новостям, подошла к ним с микрофоном в руке. «Господин Ханди», — сказала она, — «господин Ханди». Он остановился в нерешительности, в то время как его спутники прошли вперед, оставив его на ступеньках одного. Потом они сообразили, что случилось, и поспешили окружить его. Они подхватили его под локти, пытаясь утащить, но он уперся. «Господин Ханди», — не унималась Лис О'Казелло, пробиваясь к нему, — «я поняла, что вы сегодня работали с полицейскими художниками по составлению портретов тех, кого видели в воскресенье с пропавшим молодым человеком». Господин Ханди проворно кивнул. Его вчерашняя застенчивая и уклончивая манера сменилась на несколько более уверенную. «Может быть, вы расскажете нам, как они выглядели?» Его спутники снова попытались сплотиться вокруг него, но он, похоже, был загипнотизирован камерой. «Ну, — замычал он, — они не отсюда, они того, не белые». «Не белые?» Теперь его развернули на ступенях и потащили вниз. Он оглянулся через плечо, как бы делясь тайной. «Арабы», — сообщил он. «Вы знаете, Лис О'Казелло в очках и с высоким начесом восприняла эту тайну так невозмутимо, что мне показалось, будто я ослышался». «Спасибо, господин Ханди», — поблагодарила она, отворачиваясь. Господин Ханди и его сопровождение удалились. «Это Лис О'Казелло, издание суда Хэмпдена». «Спасибо, Лис», — весело крикнул диктор, поворачиваясь в кресле. «Обожди!» — воскликнула Камила. «Он сказал, или мне послышалось, что арабы? Он сказал, что Банни сидел в машине с какими-то арабами?» «В едином порыве!» — продолжал ведущий. «Местные церкви соединили руки в молитве за пропавшего юношу. По словам настоятеля Первой лютеранской церкви Реверенда А.К. Пула, несколько церквей, включая Первую Баптистскую, Первую Методическую, Церковь Святого Причастия и Союза Бога, предложили свою...» «Интересно, к чему клонит этот твой механик, Генри?» — произнес Фрэнсис. Генри зажег сигарету. Он выкурил половину ее, прежде чем сказать. «Они тебя спрашивали про арабов, Чарльз?» «Нет». «Они только что сообщили по телевизору, что Ханди не беседовал с ФБР», — вставил Камил. «Мы этого не знаем». «Не думаешь ли ты, что все это подстроено?» «Не знаю, что и думать». Изображение на экране сменилось. Худая, ухоженная женщина лет 50, кардиган от Шанель, на шее жемчуг, волосы зачесаны в тугой до плеч хвостик. Она говорила слегка в нос, голосом, который был удивительно знаком. «Да», — сказала она, где я слышал этот голос. «Люди в Хэмпдоне такие добрые. Когда мы приехали в отель вчера поздно вечером, нас ждал консьерж для...» «Консьерж», — с отвращением повторил Фрэнсис. «Там нет никакого консьержа в Коуч Лайт Инн». Я разглядывал женщину с новым интересом. «Это мать Банни?» «Точно», — ответил Генри. «Начал забывать, ты с ней не знаком». Это была изящная женщина с морщинами и веснушками на шее, как у большинства женщин ее возраста и комплекции. В ней было мало сходства с Банни, только цвет волос и глаз были одинаковыми. Еще у нее был его нос, маленький, острый, любопытный нос, удачно гармонирующий со всем лицом, но у Банни слегка неуместный. На его... В большом, открытом лице он торчал, будто оказался там случайно. Манера разговора у нее была надменная и рассеянная. «О, — продолжала она, теребя кольцо на пальце, — нас просто осыпали вниманием со всех сторон. Открытки, звонки, роскошные цветы. Они ее наркотиками накачали еще чем-нибудь, — сказал я. Что ты имеешь в виду? Не похоже, чтобы она была сильно расстроена, не так ли?» «Конечно! — задумчиво говорил госпожа Коркоран. «Конечно, мы все просто с ума сходим. Действительно, и я надеюсь, что ни одной матери не доведется пережить то, что пережила я за последние несколько ночей. Но, похоже, погода меняется, и мы встретили так много замечательных людей, а местные торговцы были такие щедрые». «Вообще-то», — заключил Генри, когда программа переключилась на коммерческие новости, «она фотогенична, правда? У нее вид, как у человека, с которым трудно иметь дело». «Она из преисподней», — пьяно хихикнул Чарльз. «О, она не такая плохая», — заступился Фрэнсис. «Ты говоришь так, потому что она всегда льстит тебе», — заметил Чарльз, — «из твоей матери и остальных». «Льстит? О чем ты говоришь? Госпожа Каркаран мне не льстит. Она ужасная», — не унимался Чарльз. «Отвратительно говорить своим детям, что деньги — единственная в мире стоящая вещь, но работать ради них недостойно, а потом выкинуть их без гроша. Она ни разу не дала бани ни одного». «Господин Каркаран тоже виноват», — заметила Камила. «Ну да, может быть, я не знаю. Никогда не видел такого букета жадных пустых людей. Смотришь на них и думаешь, о, какая замечательная, какая привлекательная семья. А не просто кучка нулей, как что-то из рекламы», — сказал Чарльз, поворачиваясь ко мне. «У них есть комната в доме. Называется комната Гуччи». «Что?» «Ну, они раскрасили в ней панель, что-то вроде этих жутких полосок Гуччи. Это было во всех журналах. В прекрасном доме была странная статья про капризы декоратора или просто про абсурдные затеи. Вы знаете, они советуют вам нарисовать огромного лобстера или еще что-нибудь на потолке в спальне, и это выдается за нечто оригинальное и привлекательное». Он зажег сигарету. «Я хочу сказать, что они люди как раз такого сорта, поверхностные. Банни был среди них самым лучшим. Да даже он». «Терпеть не могу Гуччи», — фыркнул Фрэнсис. «Неужели?» — изумился Генри, задумчиво глядя на него. «На самом деле?» «Думаю, что он грандиозен. Ну ладно, Генри, это очень дорого, но и безобразно, не так ли? Думаю, они нарочно делают уродливо. И все же люди покупают в силу своей извращенности. Не вижу, что ты называешь грандиозным». «Грандиозно все, что сделано с большим размахом», — ответил Генри. Тем вечером я шел домой, не обращая внимания на маршрут. Вдруг под яблонями напротив дома Путмана на меня надвинулся огромный мрачный парень. Он сказал: «Это ты, Ричард Пейпен?» Я остановился, взглянул на него и сказал, что это я. К моему удивлению, он ударил меня по лицу, и я упал в снег, стукнувшись так, что задохнулся. «Держись подальше от Моны!» — рявкнул он. «Если приблизишься, я тебя убью. Ты меня понял?» Слишком потрясенный, чтобы ответить, я уставился на него. Он сильно пнул меня по ребрам и медленно ушел, скрипя снегом. За ним глухо хлопнула дверь. Я посмотрел на звезды. Они казались очень далекими. Наконец я поднялся. Ребра сильно болели, но, казалось, ничего не сломано. Я захромал в темноте домой. На следующее утро я проснулся поздно. Дотронувшись до щеки, почувствовал боль в глазу. Я лежал некоторое время, моргая от яркого солнца, пока спутанные детали предыдущей ночи возвращались ко мне, как сон. Потом дотянулся до часов на ночном столике и увидел, что уже поздно, почти полдень. Почему-то никто не зашел за мной. Когда я поднялся, навстречу мне в зеркале напротив поднялось мое отражение. Оно остановилось и смотрело, словно персонаж из комикса, треснутый наковальней по голове. Волосы дыбом, рот застыл в идиотском удивлении. А вокруг летают звезды и птички. Наиболее впечатляющим было великолепное темное пятно синяка под глазом. Насыщенный чернильный цвет. Тициан, Шартрёз и слива. Я почистил зубы, оделся и поспешил на улицу, где первым знакомым, кого встретил, был Джулиан, направлявшийся в колледж. Он отпрянул от меня и как-то по-Чарли Чаплиновски удивился. «Господи», — сказал он, — «что с тобой случилось?» «Вы что-нибудь слышали сегодня утром?» «Нет, а что?» — воскликнул он, глядя на меня. этот глаз, у тебя вид, будто ты побывал в кабацкой драке. Другое время я бы постеснялся рассказывать ему правду. Но меня уж тошнило от вранья. Я рассказал обо всем совершенно правдиво. Так сильно захотелось хоть в этом пустяке быть чистым. Но его реакция была неожиданной. «Значит, это была драка?» — сказал он с детским довольством. «Как захватывающе! Ты влюблен в нее?» «Боюсь, что не очень хорошо с ней знаком». Он засмеялся. «Боже мой! Сегодня ты честен». Меня поразила его удивительная проницательность. Жизнь вдруг стала ужасно трагичной, не так ли, как в романе. Кстати, я говорил тебе, что у меня были несколько человек вчера вечером. Тони. Их было двое. Поначалу я беспокоился, думал, что они из государственного департамента или еще хуже. Ты слышал о моих проблемах с исрамским правительством? Не уверен, что Джулиан думал, будто исрамское правительство, каким бы террористическим оно ни было, захочет иметь с ним дело. Но страх был, наверное, от того, что около 10 лет тому назад он обучал их беглую принцессу. После революции она была вынуждена покинуть страну и прятаться. Каким-то образом она оказалась в Хэмпдонском колледже. Джулиан учил ее 4 года частным образом под контролем бывшего министра образования Исрама, который изредка прилетал из Швейцарии с икрой, шоколадом, в подарок убедиться, что программа подходила для возможной наследницы трона его страны. Принцесса была сказочно богата. Генри однажды видел ее мельком. Темные очки, кунье манто. И каблучки легко стучали вниз по лестнице колледжа. Рядом топали дюжи телохранители. Династия, которой она принадлежала, брала свое начало со времен Вавилонской башни и с тех пор накопила чудовищные богатства, большую часть которых ее оставшиеся в живых родственники и знакомые смогли вывести из страны. Но ее голова тоже была ценностью. Вот из-за этого ее изолировали, усиленно охраняли и обрекли на одиночество в Хэмпдоне даже в юном возрасте. Последующие годы превратили ее в скиталицу. Она перемещалась с одного места на другое, боясь покушения. Вся ее семья, кроме одного или двух кузенов и младшего слабоумного брата, который находился в лечебнице, были за эти годы уничтожены один с другим. И даже старый министр образования, спустя 6 месяцев после того, как принцесса окончила колледж, был настигнут пулей снайпера, когда сидел в саду своего маленького домика под красной черепицей в Монтрео. Джулиан был втянут в политику Исрама, вопреки своему восхищению принцессой и сочувствию ей, принципиально. Монархисты вместо революционеров. Но он не летал самолетом и не принимал неоплаченных посылок, боялся незваных гостей, не выезжал за границу 8 или 9 лет. Были ли это разумные предосторожности или чрезмерные, я не знаю. Но его связь с принцессой не походила на очень сильную. Я предполагал, что у исрамского джихада были более важные проблемы, чем охота за учителем классики в Новой Англии. Конечно, они были не из государственного департамента, но чувствует, что как-то связаны с правительством. У меня на подобное есть 6-е чувство, не странно ли. Один был итальянец, очень приятный, действительно вежливый, почти до смешного. Я был удивлен всем этим. Они сказали, что Эдмунд был связан с наркотиками. Что? Не кажется тебе это странным? Думаю, это очень странно. Что вы им сказали? Конечно, я сказал нет. Может, я льщу себе, но думаю, что знаю Эдмунда довольно хорошо. Он действительно робкий, пуританского склада почти. Не могу представить, чтобы он занимался чем-то подобным. И, кроме того, молодые люди, принимающие наркотики, всегда тупы и прозаичны. Но знаешь, что этот человек сказал мне? Он сказал, что с молодежью никогда нельзя быть уверенным. Не думаю, что это так. А ты? Ты думаешь, что он прав? Мы шли мимо общаги. Был слышен звон тарелок наверху в зале. Это часть университета на севере Хэмпдона. Обыкновенно была тихая и безлюдная. Снег под соснами лежал нетронутым до самой весны. Теперь же он был такой затоптанный и грязный, как на базаре. Кто-то врезался в вяз, битое стекло, помятое крыло. Ужасная узкая рана сияла желтым на кузове. Группа сквернословящих городских ребятишек с визгом каталась с горки на картонной коробке. Я вообразил, что у меня дела в этой части кампуса, и вошел в колледж вместе с Джулианом. «Господи!» — патетически произнес Джулиан. «Эти несчастные дети!» Я расстался с ним у задней двери колледжа и направился в кабинет доктора Роуланда. Было воскресенье, и он отсутствовал. Я вошел, запер дверь и провел день в счастливом уединении. Сортировал бумаги, пил кофе из кружки, на которой было написано «Ронда», иногда прислушиваясь к звукам в холле. Мне казалось, что я мог разобрать, о чем разговор, если бы сосредоточился на голосах. Но я не сделал этого. И только потом, когда ушел из кабинета и забыл о них, узнал, кому они принадлежали. И, возможно, как выяснилось, в тот день я не был в безопасности. «Люди из ФБР, — сказал Генри, — устроили временный штаб в пустом классе внизу, под кабинетом доктора Роуланда. Именно там они с ним беседовали. Они сидели в менее чем 20 футах от того места, где был я, пили тот же кофе, что приготовил я в учительской столовой из той же кофеварки». «Странно, — сказал Генри. — Первый, о ком я подумал, когда попробовал кофе, — так это тебе. Что ты имеешь в виду? У него был странный вкус, горелый, как твой кофе». «В классе, — говорил Генри, — была доска, исписанная квадратными уравнениями, две переполненные пепельницы и длинный стол для переговоров, за которым сидели они втроем. Там был еще портативный компьютер, сумка с эмблемой ФБР, полная документов, и коробка с конфетами из кленового сахара, желуди, крошечные фигурки в розеточках из гофрированной бумаги. Они принадлежали итальянцу». «Для моих детишек», — пояснил он. Генри, конечно, был на высоте. Он этого не сказал, но ему не нужно было говорить. В какой-то степени он был автором этой драмы и долго ждал за кулисами своего выхода. Но вот наступил момент, когда он мог выйти на сцену и сыграть роль, написанную им для самого себя. Холодный, но дружелюбный, нерешительный, сдержанный в деталях, умный, но не настолько, каким он был на самом деле. Он сказал мне, что наслаждался беседой с ними. Дэвенпорт был филистером, о котором не стоило упоминать. А вот итальянец был сдержан и вежлив, вполне обаятелен, как один из тех старых флорентийцев, которых Данте повстречал в чистилище. Его звали Сиоло. Его очень интересовала поездка в Рим. Он задавал много вопросов, не столько как следователь, а скорее как турист. «Были вы, ребята, в, как вы называете, Сан-Прозеде, возле железнодорожного вокзала, с маленькой часовней сбоку?» Он говорил по-итальянски, и у них с Генри завязался короткий и радостный разговор, прерванный раздраженным Дэвенпортом, который не понял ни слова и хотел вернуться к делу. Генри не распространялся, по крайней мере, со мной, что это за дело. Но сказал, на какой бы след они ни напали, он совершенно уверен, что не на верный. «Более того, — добавил он, — думаю, что знаю, куда они клонят». «Куда?» «К Клоуку». «Не думают же они, что это он его убил». «Они думают, что Клоук знает больше, чем говорит, и полагают, что его поведение сомнительно. Это так и есть на самом деле. Они многое знают того, чего он им не сказал». «Что, например?» «Техника его наркобизнеса. Даты, имена, места. События, случившиеся задолго до его приезда в Хэмпден. И они пытались все это как-то связать со мною, чего, конечно, им никак не удалось».